Глава 6, в которой меня подозревают в людоедстве. Мне казалось, что прошли века. Принцесса исходилась в кашле и хрипе, скорчившись в подушках, прижимая тонкие, просвечивающие голубыми венками руки к груди. Маги стояли, как бараны, в полной растерянности. Ну и я, если честно, мало чем от них отличалась. И тут на меня нашло какое-то затмение. Я буквально швырнула стакан с лекарством на стол и, плюнув на все предосторожности, плюхнулась рядом на кровать, обхватила бедную девочку руками, прижав ее к груди и глупо бормоча: «Ну все, хватит, хватит». Я ни о чем не думала, ни на что не рассчитывала. Меня просто переполняла жалость к несчастному подростку. Но, к моему удивлению, через несколько минут кашель начал стихать. Девушка, по-прежнему, прижимая руки к груди, еле слышно прошептала: «Пить», снова подавившись кашлем. Я протянула ей стакан с лекарством. Она попыталась пить, но из полупустого стакана пить ей было тяжело. Она явно не могла запрокинуть голову, ей не хватало воздуха. Я повернулась к магам и злобно прошипела: «Ложку! Немедленно!» Мои интонации, видимо, произвели надлежащее впечатление. Они засуетились, не задавая лишних вопросов, и, о чудо, буквально через минуту ложка оказалась у меня в руках. С ложкой дело пошло чуть лучше, но не намного. «Горько!» Также еле слышным выдохом жалобно произнесла принцесса. «Потерпи, пожалуйста», — попросила я. «Сейчас ты выпьешь это лекарство, и тебе станет легче». Я поняла, что в запале обращаюсь к принцессе на «ты», и отмахнулась от самой себя. «Да ну их в баню, все эти высокопоставленные выкрутасы». Принцесса точно не возражала. Она слабо кивнула и приоткрыла рот. Следующие бесконечные минуты я пыталась поить ее антибиотиком с ложечки, удерживая ей голову у себя на плече и непрестанно молясь про себя. Только бы ее не стошнило, только бы она не закашлялась. Пронесло. Лекарство большей частью удалось переправить по назначению. Правда, после каждого глотка ей приходилось отдыхать, хватая воздух ртом. Я остро жалела об отсутствии кислородной подушки. Принцессе она бы явно пригодилась. Но чего нет, того нет. В моей памяти всплывали методы производства кислорода. Но ничего подходящего под рукой, ничего, кроме воды. Электролизом? Нет, это тоже явно не мой вариант. Вот если бы я могла производить электричество, и побочный водород можно было бы с пользой утилизировать, чтобы взорвать нафиг весь этот тупой совет мудрых. Я вздохнула и, решив пропадать с музыкой, одной рукой достала из косметички две таблетки ибупрофена, бросила их в опустевший стакан из-под антибиотика. Во втором стакане еще оставалось воды наполовину, но она успела за это время безнадежно остыть. Я подняла стакан, по-прежнему прижимая другой рукой притихшую принцессу к груди, и протянула его в сторону Шиора. «Подогрей еще раз». Тот кивнул, и стакан в моей руке потеплел. Желатиновые таблетки жаропонижающего сравнительно быстро растворились в простой теплой воде, и я повторила свой подвиг со скармливанием принцессе лекарства из ложечки. Жар-то у нее буйствовал по-прежнему. Мое плечо прилично припекало. Принцесса хрипела и булькала, дышала очень поверхностно, но не кашляла особо. Маги искусно изображали из себя мебель, не шевелясь и не вмешиваясь в происходящее. Скормив принцессе ибупрофен, я продолжила укачивать ее у себя на груди. Она не шевелилась, доверчиво прижавшись и почти не кашляя. Через какое-то время ибупрофен подействовал. Принцесса вспотела и обмякла в моих объятиях, явно провалившись в уже натуральный сон. Я аккуратно переложила ее на подушке, подоткнула одеяло, встала и кивнула магам. «Пойдемте отсюда, ей нужно поспать». Шиор тихо что-то пробормотал, и два мага, отделившись от товарищей, подошли к кровати и встали на караул. Один в изголовье, второй в изножье. Я пожала плечами. «Делайте, что хотите». И пошла к выходу. Устала, как собака почему-то. Выйдя за дверь, я поняла, что понятия не имею, куда идти дальше. Хотелось лечь, и чтоб никого не видеть. На мое счастье, следом сразу вышел Шиор и, кивнув мне, чтобы следовало за ним, пошел по коридору. Оставшиеся два мага последовали в арьергарде. Путешествие обратно было сущим мучением. Я еле волокла ноги и недоумевала, с чего бы это. Лестница на 241 ступеньку меня чуть не доконала. Когда я, наконец, переступила порог своей комнаты, мне понадобилась вся моя выдержка, чтобы удержать себя в руках и не грохнуться на кровать с облегченным стоном. Вместо этого, жутко завидуя дрыхнущей принцессе, я прислонилась к книжному шкафу. Ноги дрожали и подкашивались после восхождения, и начала давать инструкции. «Надеюсь, завтра принцессе станет лучше. Процесс лечения должен занять еще 4 дня. Сварите крепкий бульон из жирной курицы и давайте ей его пить. С ложечки, как делала я. Понятно?» Шор озадаченно подвигал бровями. «Что такое курица?» «О, боги!» Я закатила глаза. «Неважно. Толстая, жирная птица, вроде этой». Я ткнула пальцем в направлении остатков своего вчерашнего ужина и одновременно сегодняшнего завтрака, которые никто и не подумал убрать за время моего отсутствия. Сварить целиком в небольшом количестве воды и еще горячим бульоном кормить принцессу. Это будет и питье, и еда. Только мясом не кормите. Ага, куб. Удовлетворенно кивнул маг, повернулся к остальным и продолжил. Эшкей, распорядись, чтобы приготовили самого отборного купа. И проследи, чтобы жидкость была готова для ее высочества. Один из магов кивнул и удалился. Я задумчиво обозрела бардак на обеденном столе. «А это вообще кто-нибудь будет убирать, приносить новую еду, поддерживать порядок? Я, конечно, могу и сама постараться, но предупреждаю сразу, что все лишнее вы обнаружите во дворе под окном». В ответ на эту тираду Шиор вдруг ехидно заулыбался и хлопнул в ладоши. Дверь же распахнулась, и в нее вползла, иначе не скажешь, некая фигура в черном. Я уже поняла, что так одеваются местные слуги нижнего ранга, но не могла объяснить для себя, чему так радуется Шор. «Это тот самый мер, который отказался выполнить твой приказ, демон, когда ты лечил принцессу», — представил вновь прибывшего маг и с гордостью добавил. «За ослушание я сделал его твоим персональным слугой. Можешь его съесть, если он откажется выполнять твои приказы». Окинув взглядом мои выпученные глаза, отвалившуюся челюсть и прочие признаки явно недостаточной благодарности, Шор с некоторой обидой уточнил. «Это впервые, когда мер королевства Асталь отдается в прислужники демону». С трудом подобрав челюсть, я покивала и, призвав на помощь всю свою дипломатию, попыталась изобразить должный восторг. Судя по кислой роже мага, получилось у меня скверно. Я попыталась оправдаться. «Посмотри на него. Я не буду это есть. Он же наверняка невкусный. Пусть он уберет здесь все, принесет нормальную еду и убирается». «Да, демон, тебе не откажешь в здравомыслии», — глубокомысленно покивал головой Шор, оглаживая бороду. «Я уверен, что на вкус они сильно уступают откормленным купам». «Да-да», — живо согласилась я, пока меня не заставили совершить показательный акт каннибализма. «Пусть мне принесут хорошо приготовленного купа, хлеба и воды, и пусть все оставят меня в покое. Мне нужно поразмыслить о завтрашнем сеансе лечения». Не признаваться же, что больше всего на свете мне хочется завалиться спать. Шиор величаво кивнул и, прихватив оставшихся магов, удалился, оставив меня наедине с явно трясущимся слугой. Как там он его назвал? Мер? Я тяжело вздохнула, повернулась к Меру и произнесла. «Ты слышал, что мне надо?» Мер затрясся еще сильнее и склонился в глубоком поклоне. Я даже испытала некое сочувствие. Мы ведь с ним в какой-то мере в одной тарелке. Меня вытащили невесть куда и заставляют заниматься хрен знает чем под угрозой испепеления. Его вон тоже отдали буквально на растерзание жуткому демону. Я еще раз вдохнула и на всякий случай уточнила требования. Кувшин горячей воды, тазик, полотенце, все убрать со стола, заменить горшок, принести мне еду и воду и побольше. и свободен до завтра. Понятно?» Мер мелко закивал и попятился за дверь. А я отправилась в полюбившееся мне кресло у окна, где с изумлением заметила, что солнце почему-то уже опустилось куда-то за стены замка, окрашивая напоследок верхушки башен воистину королевским пурпуром. «Откуда закат? Вроде только что было утро. Вот же жизнь колдовская!» Некоторое время я перебирала в памяти события дня и, видимо, задремала таки, потому что, когда я очнулась, на прибранном столе уже стоял здоровенный кувшин, над которым вился пар, кувшин поменьше, без пара, небольшой таз и огромный поднос с едой, где на почетном месте воздевала окорочка хорошо подрумяненная птичья тушка. Наверняка тот самый куб. Видимо, запахи жареной птицы меня и разбудили. Жрать хотелось фантастически. Хе, демонически, можно сказать. Наевшись, умывшись и, по возможности, обтеревшись остатками теплой воды, надо же как-то компенсировать отсутствие душа. Я почувствовала, что жить, в принципе, можно, хотя усталость никуда не делась. Да и спать хотелось по-прежнему. В общем, я решила плюнуть на все и завалиться спать. Постель выглядела просто шикарно, а прошлой ночью, будучи под воздействием колдовства, я не смогла в полной мере оценить ее достоинства.